Гулбехар удивленно открыла рот, а потом расплакалась. «Ты такой жестокий! Ты раньше никогда не жаловался на мои наряды! Это твоя мать настраивает тебя против меня!» Молодой султан обнял жену. «Перестань, перестань плакать. Моей матери ты нравишься, просто она хочет, чтобы ты одевалась соответственно своему рангу. Она считает, что твоя красота заслуживает более драгоценной оправы», — успокаивал дипломат. Гулбехар продолжала хныкать. «Не смотри на меня, у меня опухшее лицо и красные глаза». «У тебя великолепные глаза, но мне пора. Дела». К вечеру во дворце и во всем Константинополе знали, что султан сделал свою мать Валиде Хафиз. Женщины в гареме вздохнули с облегчением. Пока Кира пребывала в горе, неумелые действия Гулбехар внесли смуту среди адалисок. Молодые девушки предельно обленились и занимались лишь мелкими ссорами. Но впредь это не пройдет. Кира строга и не потерпит пререканий. Утром Валиде хорошо позавтракала, и голова прояснилась. Предстояло тщательно обдумать манеру своего поведения. Во-первых, теперь она мать султана, верховная правительница гарема. Значит, придется забыть, что она живая женщина, тоскующая по мужской ласке. Но остается власть. И какая? Даже сыну частенько придется подчиняться воле матери. Отныне ее слово — закон, причем не только среди женщин, но и во всей империи. Будь Кира хуже воспитана, она бы не преминула наказать неугодных и задрать нос. Однако Валиде хорошо усвоила уроки Хаджибея, госпожи Рефет и Селима. «Прежде думай, а потом уж действуй». На совещание был призван главный евнух. Они вместе решили всех девушек из гарема, кому за 20, выдать замуж за государственных служащих, которые впоследствии не откажутся помочь Сулейману. Каждая получит в приданое не только одежду и драгоценности, но еще и деньги. Адалиски, воспитанные в гареме, высоко ценились как жены, и общественность с одобрением восприняла этот знак доброй воли со стороны нового султана. Многие обитательницы гарема постарели и не могли иметь детей. Их перевели в павильон для престарелых женщин. Когда Кира наконец-то пришла в себя, Фирузи с Сариной очень обрадовались. Их снедал страх за подругу, которая не хотела жить после смерти султана Селима. Все жены по-своему любили его, но не так сильно, как Кира. Фирузи всегда помнила жениха и несостоявшуюся свадьбу. Сарина же отлично понимала, что Селим был по-настоящему привязан лишь к одной Кире, а поэтому отдала всю страсть души детям. Подруги оплакали покойного мужа, но больше беспокоились о собственном будущем, не зная, что их ждет впереди. И опять на помощь пришла Кира. Она назначила жен Селима на важные посты в гареме. Фирузи стала первой помощницей Валиде и ее союзницей. Сарина заведовала сокровищницей, следила за тратами в гареме, подсчитывала расходы и помогала им во всем. Итак, в гареме остались самые молодые и красивые наложницы. Каждый день привозили новых рабынь. Лучших объединяли в небольшие группы и передавали в ведение старших женщин. С ленью было покончено, все занимались домашними делами, причем ежедневно. Особенно поощрялись таланты к музыке, языкам, вышиванию. Поскольку адалиски были заняты делом, времени для интриг не оставалось. Кира Хафиз прекрасно помнила, что творилось в гареме султана Баджазета, а поэтому поддерживала строгую дисциплину и всегда поощряла прилежание. Если кто-нибудь допускал ошибку или не хотел работать, то в конце концов имел встречу с Валиде. Наложницы признавали, что она строга, но предельно справедлива. все стремились к совершенству, но султан ничего не замечал и имел лишь одну фаворитку — Гулбехар. И мать, и гарем недоумевали, как Сулейман может довольствоваться избалованной женщиной. Желание поправить существующее положение не покидало Киру. Фаворитке исполнилось 22. За 8 лет она сильно изменилась. Куда подевалась молоденькая девушка, которая скромно предстала перед султаном Селимом? Невинность исчезла, и на ее месте появилась назойливость. Валидене без оснований считала, что она скоро надоест сыну. Гулбехар становилась упрямой и грубой, если ей кто-нибудь перечил. Кроме того, она была глупа. Внешне ничем не выделялась и не умела даже наряжаться, только постоянно украшала волосы дешевыми стекляшками. Эта женщина родила Мустафу и решила, что выполнила свой долг перед мужем и Турцией. Она была очень ленива и все время проводила в играх с сыном. Кира не понимала, почему Сулейман так привязан к Гулбехар. Пожалуй, он считает ее идеальной матерью, ибо сам вырос в теплой семейной атмосфере в лунном рае. Султан всегда обожал Киру и ожидал, что найдет ее повторение в Гулбехар. Но придет время, и он заметит недостатки своей фаворитки, а пока Валида решила отправить сына на войну. Его слишком лелеяли, чтобы сохранить для трона. Селим довольно поздно осознал это, и теперь Валиде решила поправить дело. Она очень тщательно готовилась к этому моменту. Наконец Гулбехар приболела и не могла быть супругом, и тогда Сулеймана пригласили на ужин к матери, тетушкам и 3 младшим сестрам. Все прошло, как в старые добрые времена. Потом слуг отпустили, оставив Мариан с Руфь. Сулейман очень любил Мирихан, дочь Сарины. Ей исполнилось 12, и она обещала стать красавицей. Султан давно не видел ее и удивился, как девочка выросла. Она грациозно танцевала для брата и пела песни, аккомпанируя себе на лютне. Нужно будет подыскать ей хорошего мужа, но пока еще рано. Ты такая симпатичная маленькая сестричка, жаль будет потерять тебя. «Я хочу сама выбрать мужа, как сестры», — ответила принцесса, которая острым язычком пошла в мать. «Ты уже кого-то присмотрела?» — шутливо рассмеялся Сулейман. «Ферат Пашу». Сулейман удивленно поднял брови, но промолчал, а потом занялся младшенькими, которым было по 6 лет. Эти девочки совсем не знали Сулеймана и боялись его, но султан обожал детей и быстро вошел к ним в доверие. Он пришел с полными карманами подарков, умело показывал им фигурки на стене и рассказывал интересные истории. Дети хохотали до слез и совсем не хотели ложиться спать. Наконец Сарина и Фирузи тоже ушли, и Кира осталась наедине с сыном. Сулейман, понимающе улыбнулся матери. «О чем ты хочешь поговорить со мной?» «О будущем Турции, сынок. Ты стал султаном несколько месяцев назад, но так и не собрался в поход на запад. У твоего отца были большие планы. Я не такой храбрый воин, как отец». У Селима было много прекрасных качеств. Он был солдатом, поэтом, любовником, ученым, отцом, но в первую очередь великим монархом. Разве ты другой? Западная Европа боится нас. Но долго ли это продлится, если мой молодой лев превратится в домашнюю кошку? Если ты не защитишь наши границы, христиане пойдут в крестовый поход за свою веру. Они принесут смерть, голод и позор атаманской династии. Настало время нанести удар. Сейчас короли заняты внутренними проблемами и ничего не подозревают. Я должен вести свою армию с умом. Как мне это удастся, если любой простой солдат больше знает о войне, чем я? Твой отец записал свои планы и все за тебя продумал. Они хранятся у Перепаши. Тебе нужно только следовать им. Янычары были преданы Селиму. Если ты будешь вести себя мудро, то они всегда защитят тебя. Эти люди понимают, что у тебя нет опыта, но сочтут за счастье, если ты поведешь их в бой. В городе они чувствуют себя птицами в клетке.